доклад для заведующего. «Что вас так давно не было?» — спросил член. «Дела», — сказал болтун. «Пишем доклад для заведующего, который хочет сделать этот доклад лично для нас». «О чем же доклад?» — полюбопытствовал член. «Не знаю», — сказал болтун. «Услышим, узнаем». Член сказал, что в его время сам сочинял свои речи. «Сам». Болтун сказал, что сам вообще писать не умел, просто докладов было меньше, а их составители не сохранились по тем или иным причинам, чаще по тем. «Ладно», — сказал член, — «а если без шуток?» «Без шуток», — сказал болтун, — «дело обстоит так. Мы сами заметили, что нас пора поправить и направить, и сообщили об этом куда следует, и так вплоть до заместителей. Поскольку у заведующего назрела потребность во что-нибудь вмешаться, ему сообщили подходящий повод. Он дал указание заместителям подготовить доклад часа на 4, заместители дали указание помощникам, те начальникам и директорам, и так вплоть до вашего покорного слуги. Мы, как аристократы духа, таким делом, разумеется, заниматься не будем». «Потому мы возложили задачу подготовки доклада на самых посредственных, невежественных и готовых на любую пакость исполнителей, рвущихся делать карьеру любыми средствами или отчаявшихся сделать какую бы то ни было карьеру. Они сочинят водянистую дребедень с дутыми цифрами, нелепыми ссылками и искаженными чужими мыслями, и поток этой совершенно бессодержательной трепотни двинется вверх. На каждом этапе он будет совершенствоваться путем выбрасывания фраз, которые можно было бы истолковать иначе, добавления фраз, которые невозможно истолковать ни так, ни иначе, замены острых формулировок более обтекаемыми, округления цифр и тому подобное. Огромная армия всякого рода деятелей с большими и малыми окладами разъедется по закрытым дачам, санаториям, командировкам. Полгода минимум материалы будут ходить вверх-вниз на доработку и после доработки. Наконец, отпечатанный большими буквами и с расставленными ударениями текст ляжет на стол заведующего. Референты при этом приложат текст замечаний, который заведующий должен сделать по докладу, и после санкции заведующего текст доклада двинется опять вниз на доработку. Правда, на сей раз просто его выкинут, так как окончательный вариант доклада с учетом замечаний заведующего, уже подготовленный для прочтения, давно лежит в соседней комнате у помощника по этой линии. Когда представится подходящий случай, заведующий после нескольких репетиций зачитает доклад, перепутав все ударения и исказив многочисленные иностранные слова. И доклад станет документом величайшей исторической важности. Он будет издан в 3 томах с иллюстрациями и комментариями. В журнале напечатают статьи с разъяснениями, откликами, восторгами, обещаниями и, разумеется, с критикой тех, кто ошибается и не понимает. Претендент напишет передовицу со ссылками на заведующего, заместителей и помощников в пропорции 50 к 10 к 1 на каждой странице. Нас заставят изучать доклад в созданной для этого сети, и тогда мы поймем, что мы сделали, что мы должны сделать и что не должны делать ни в коем случае. Член сказал, что это, конечно, фельетон, даже он пишет свои работы сам. Болтун сказал, что потому члены получают регулярно по мозгам. Если бы он последовал примеру заведующего, то его брошюры можно было бы массовым тиражом обнаружить в любом сортире. Шизофреник сказал, что в схеме болтуна нет ничего фельетонного, ибо в массовом исполнении величайшая мудрость совпадает с величайшей глупостью. Так что с точки зрения конечного результата совершенно безразлично, будут сочинять доклад выдающиеся умы или выдающиеся дегенераты. А так как последние по ряду известных всем причин предпочтительнее первых, то пишут доклады именно они, и потому доклады получаются более умными, чем если бы их сочиняли выдающиеся умы. Баллада. «Так до места мы добрались, кое-веки щей нажрались, приготовились летать, но пришлось обождать. Разразилась она, долгожданная война. Мы пустились ликовать, просим часть на фронт послать. С нашей мощной силенкой, мол, раздавим, как котенка, всех врагов одним ударом. В их земле дадим им жару, с иностранной девицей погуляем за границей». Но прошло немного дней, дело суть стало видней. Так же дружно позабыв героический порыв, мы сначала приуныли, а потом себе решили, что мозги ломать напрасно. Все за раз решат вожди. Как известно, жизнь прекрасна, свой черед покорно жди.